Потом, когда Сара предлагает завершить чудесный день, впервые проведя вместе ночь, Джонни отвечает, что хотел бы подождать до свадьбы. «Здесь я чувствовал, что иду по тонкому льду. Я хотел, чтобы читатель воспринимал Джонни как человека искреннего и искренне влюбленного, как прямодушного парня, но не надутого ханжу. Чуть-чуть разбавить его поведение мне удалось, придав ему детское чувство юмора. Он встречает Сару в светящейся маске для Хэллоуина. Маска, как я надеялся, служит символом. Ведь наверняка Джонни выглядит чудовищем, когда наставляет пистолет на кандидата Стилсона. «Все тот же добрый старый Джонни», — смеется Сара. «И когда они возвращаются с праздника на старом Volkswagen Джонни, я думаю, Джонни Смит уже наш друг. Как нормальный средний американский парень, надеющийся жить долго и счастливо. Из тех парней, который возвратит вам бумажник с деньгами, если вы его оброните на улице, или остановится на дороге и поможет вам сменить проколотую шину. С тех самых пор, как в Техасе застрелили Джона Ф. Кеннеди, главным американским пугалом стал человек с винтовкой на чердаке. Я же хотел, чтобы этот человек стал другом читателя». С Джонни было трудно. Взять среднего человека и сделать его живым и интересным всегда трудно. С Грегом Стилсоном, как почти всегда с негодяями, было легче и куда интереснее. В самой первой сцене книги я хотела показать его раздвоенный и опасный характер. Так вот, за несколько лет до того, как включиться в гонку за место в палате представителей от штата Нью-Гэмпшир, Стилсон, молодой коммивояжер, продает Библии в глубинке Среднего Запада. На одной ферме на него злобно рычит собака. Стилсон продолжает все так же дружелюбно улыбаться. Настоящий американский парень. Пока не убеждается, что дома никого нет. Тогда он брызжет собаке в морду слезоточивым газом и забивает ее ногами насмерть. Если мерить числом читательских откликов, вводная сцена «Мертвой зоны», моего первого бестселлера номер один в твердом переплете, была одним из величайших моих успехов. Она явно била по обнаженному нерву. Меня затопил поток писем, в основном протестов против моей омерзительной жестокости к животным. Я отвечал на эти письма, что а. Грег Стилсон не настоящий, б. собака не настоящая, в. лично я никогда ботинком не тронул ни свою собаку, ни чью-либо вообще. Еще я указывал на вещь несколько менее очевидную. Очень важно заметить, что Грегори Амос Стилсон – человек очень опасный и очень хорошо умеющий маскироваться. Дальше я строил характеры Джонни и Грега в чередующихся сценах до самого их столкновения в конце книги, когда все решилось само по себе и, как я надеялся, самым неожиданным образом. Характеры протагониста и антагониста определились ходом сюжета, который я должен был изложить, иными словами, формой самой окаменелости, найденного объекта. Моя работа, и ваша тоже, если вы решили, что это действенный подход к писательству. Добиться, чтобы действия этих вымышленных людей помогали развитию сюжета и при этом казались нам достоверными в свете того, что мы об этих людях знаем. Конечно, и того, что мы знаем о жизни. Иногда негодяи сомневаются в себе, как бывает с Грегом Стилсоном. Иногда они испытывают жалость, как Энни Уилкс. А иногда положительный герой пытается уклониться от правильного поступка, как Джонни Смит. Или как сам Иисус Христос, если вспомнить молитву «Доминует меня чаша сия» в Гефсиманском саду. И если вы сделаете свою работу, ваши персонажи оживут и начнут действовать сами по себе. Я знаю, это жутковато звучит, если вы сами этого не испытывали, но это дьявольски интересно. И можете мне поверить, это решит кучу ваших проблем. 9. Мы рассмотрели некоторые аспекты создания хороших произведений, и все приводят к одной центральной идее. Упражнения бесценны и должны доставлять удовольствие, ощущаясь совсем не как упражнение, а честность незаменима. Искусство описания, диалога и развития характера в сухом остатке сводится к тому, чтобы ясно видеть или слышать и с той же ясностью описать виденное и слышанное, без использования избытка утомительных ненужных наречий. Есть, конечно, еще куча примочек и прибамбасов, ономатопея, звукоподражание, возрастающее повторение, поток сознания, внутренняя речь, изменение времен глаголов. Очень модно писать рассказы, особенно короткие, в настоящем времени. Скользкие вопросы второго плана. Сколько вы вкладываете и сколько из этого относится к делу? Идея, темп и ритм. О них мы еще поговорим. и еще десятки других, которые все изложены, некоторые исчерпывающе, в курсах писательства и стандартных учебниках. Мое отношение ко всему этому очень простое. Все это стоит на столе, и надо использовать все, что улучшает качество письма и не становится на дороге у сюжета. Если любите аллитерацию фраз «рыцари мрака борются с силами света», суйте ее ради бога и посмотрите, как она выглядит на бумаге. Если она кажется по делу, пусть остается. Если нет, это мне лично кажется очень неудачной. Гибрид Спира Агню и Роберта Джордана. Что ж, не зря же у вас на машине есть клавиша Delete. Совершенно нет необходимости быть ретроградом и консерватором, как нет и обязанности писать экспериментальную нелинейную прозу только потому, что «Голос деревни» или «New York Review of Books» заявляют, что роман, как жанр, мертв. Вам доступны и традиция, и модерн. Да, блин, пишите хоть вверх ногами, если хочется, или рисуйте пиктограммы. Но как ни делай, а приходит момент, когда надо оценить, что же ты написал и насколько хорошо. Я не верю, что рассказ или роман можно выпустить за пределы своего кабинета, если ты не уверен, что он в разумной степени дружествен к читателю. На всех читателей всегда не угодишь. Даже на часть читателей всегда не угодишь. Но можно угодить на часть читателей иногда. Думаю, это сказал Уильям Шекспир. А теперь, когда я помахал предупреждающим флагом, должным образом удовлетворив указаниям ОСХА, МЕНСА, НАСА и гильдии писателей, давайте я еще раз повторю. Все это есть на столе, и до всего можно дотянуться. Пьянит такая мысль? По-моему, да. Пробуйте любую чертовщину, хоть до тошноты нормальную, хоть до омерзения извращенную. Если она по делу, отлично. Если нет, выбросьте ее. Даже если нравится, выбрасывайте. Хемингуэй однажды сказал: «Нужно убивать своих любимых». И он был прав.